Глава 9. День суда. 2 недели в ожидании суда пролетели быстро. Леху с Жабом так и оставили в одной камере. Слово, данное им начальником тюрьмы, было выполнено со всей ответственностью. За все эти дни комедиантов не то что никто не тронул, на них даже никто косо не посмотрел. После ночного боя персонал тюрьмы, наоборот, относился к ним с уважением. А уж с каким почтением к ним, а особенно к Жабу, побившему начальника тюрьмы, относились заключенные, словами было не передать. Ковалеву в какой-то момент начало казаться, что он находится не в тюрьме, а в каком-то санатории строгого режима. И вправду, кормили хорошо, работать не заставляли, разрешали посещать спортзал. Это было совсем не похоже на те несколько месяцев, что бывший штурмовик провел в тюрьме общего режима во время своего первого заключения на Олосе. Самого начальника они после того ночного боя ни разу не видели, что комедиантов особо и не расстраивало. Да и чего им было видеться? Тюрьма большая, дел у начальника явно было предостаточно, а все свои вопросы с комиками он решил. Утром, в день отъезда в суд, Леха проснулся, как ему показалось, задолго до подъема. Друг мирно спал, охранник еще не пришел, чтобы разбудить их на обязательную зарядку, и в помещении тюрьмы была та приятная тишина, которая бывает за полчаса до подъема. Казалось, что это и не тюрьма вовсе, настолько тихо и безмятежно бывало в эти минуты. Но что-то Леху все же насторожило. И хоть вокруг все было с виду безмятежно, с ним самим однозначно было что-то не так. Но что именно, Ковалев не понимал. Ощущение было такое, будто он переспал лишнего. «Жаб!» – тихо позвал он друга, но тот не проснулся. Тогда Леха позвал громче, почти крикнул. «Жаб!» Амфиба вскочил и, не открывая глаз, на автомате поднял к лицу руки, изображая что-то типа боксерской защиты. На секунду Леху это рассмешило, но потом тревога вернулась. «Жаб, что-то не то». «Что именно?» — спросил потягивающийся Амфибос. «А где охранник?» «И я про то же, нет его. И как-то тихо». Обстановка не нравилась Лехе все больше и больше. Он подошел к двери и открыл маленькое окошечко на уровне глаз, через которое к ним обычно обращался охранник. Леха попытался сквозь него хоть что-то увидеть, потом прислушался, а в итоге громко закричал через это окошко в коридор. «Охрана!» Кроме гулкого эха, прокатившегося по пустым тюремным коридорам, Ковалев в ответ ничего не услышал. «Где охрана?» Еще раз закричал Леха в окошечко. «Кто-нибудь из соседних камер, скажите, где охрана?» И снова он получил лишь эхо в ответ. В соседних камерах никого не было. Комедиант, абсолютно ничего не понимая, обратился к товарищу. «Жаб, в тюрьме никого нет. Что это вообще может значить? Почему мы здесь одни? У тебя есть мысли на этот счет?» «Не знаю, что это значит, но чувствую ничего хорошего», – морально поддержал друга Амфибос. В этот момент издалека послышался гул, равномерно приближающийся и усиливающийся, словно большая шумная толпа двигалась по коридору. Леха прислушался. «Что за хрень?» – спросил он неизвестно кого, после чего подскочил к двери, стал лупить по ней кулаком и кричать. «Охрана! Охрана! Что за дела?» Жаб не стал терять время на неуместные вопросы ни к кому, а вместо этого начал прикидывать, что из находящегося в камере можно применить в качестве оружия самообороны. Гул увеличился и приблизился настолько, что в нем уже можно было различить шаги и голоса заключенных. «Что там происходит?» – спросил Амфибос. Он уже держал в руке невероятным образом отломанную им металлическую ножку стола. «Непонятно, шум какой-то, но вроде на бунт не похоже», — ответил Леха и снова попытался заглянуть в окошко. Но у него ничего не вышло, так как весь небольшой проем неожиданно заняла злобная физиономия очередного охранника Цванка, которая, тем не менее, очень миролюбиво сказала. «Ты чего орешь, Ковалев? Давайте отойдите оба от двери». Комедианты отошли. Охранник вошел в камеру, посмотрел на Жаба, держащего в руках ножку стола, и удивленно спросил. «Ты зачем стол сломал? Надеюсь, не собираетесь попытаться сбежать? Ничего не выйдет. Положи-ка ножку на пол и давайте лицом к стене, и руки за спину». Но Леха не спешил поворачиваться к стене. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Где именно?» – уточнил охранник. «Да здесь, ты издеваешься, что ли? Как будто не понимаешь, где все были, что вообще происходит?» «На зарядке все были. Давайте уже быстрее становитесь лицом к стене, не злите меня». Леха повернулся к стене, но вопросы задавать не прекратил. «Что за дела такие? Почему нас не подняли на зарядку со всеми?» «Так любишь зарядку?» – невозмутимо спросил Цванг, надевая на комедианта наручники. «Я не знал. Знал бы, разбудил». Затем охранник также спокойно надел наручники на жаба. На самом деле это было вопиющим нарушением. Один тюремщик не имел права входить в камеру к двум заключенным, но комедианты уже привыкли, что правила в этой тюрьме соблюдались с некоторыми оговорками. Хотя, стоило признать, бардака-то особого тоже не было. Просто было как-то все по-домашнему, без лишней уставщины, как говорят в армии. «Да ты и так должен был нас разбудить», – не унимался Леха. «Вы что задумали? Ты вообще в курсе, что у нас сегодня суд?» «Все в курсе», – ответил охранник. «Поэтому шеф и велел не будить вас, а дать поспать. Вам еще до суда добираться и там в клетке до вечера сидеть. Силы понадобятся. Поэтому лучше было поспать, чем тратить их на зарядку». Лехе сразу стало очень неудобно и даже немного стыдно. Все ужасы и заговоры, которые он себе напридумывал за несколько минут, оказались лишь плодом его буйной фантазии, а на деле все обернулось простым проявлением искренней заботы со стороны начальника тюрьмы. Для человеческого понимания это было уже чересчур. «Это уже издевательство какое-то», – подумал Леха. «В конце концов, мы с этим Цванком не друзья детства. К чему такие заботы и благородство? Только лишь из-за одного боя». Леха не мог позволить морально подавить себя проявленным к нему благородством и решил на публике продолжить разыгрывать оскорбленного. «А завтрак?» – продолжил он возмущаться. «Оно, конечно, спасибо за сон, только мы теперь будем весь день голодными ходить. Супер забота, так шефу и передай». Леха даже немного обрадовался, что ему удалось так красиво закрыть тему. Но радость эта продлилась недолго, лишь до следующей фразы охранника. «Вам оставили», – спокойно ответил Цванг. «Мы вообще-то сейчас и идем в столовую». Это было слишком. Такого Леха перенести уже не мог. Начальник тюрьмы своим благородством просто нанес удар ниже пояса. Но Ковалев не был бы собой, не предприми он еще хоть одну попытку сохранить лицо. И пока он истерично прикидывал в голове разные варианты новых претензий, охранник его добил. Цванг, можно сказать, произвел контрольный выстрел в голову еще одной фразой. «Кстати, вам повезло. Сегодня у вас на завтрак была сорговая каша. По мне, так гадость редкостная. А шеф распорядился оставить вам завтраки по офицерскому пайку». Бывший штурмовик Алексей Ковалев был раздавлен. Конечно, чисто по-человечески ему было очень приятно такое отношение. Да и вкусно поесть перед трудным днем не мешало. Но как-то уж слишком благородно все это было для существа, которое Леха поднял на смех в присутствии полусотни зрителей. И Лехе стало стыдно. Причем по-настоящему. Не слегка, когда хочется просто побыстрее забыть о неприятной мелочи. А вот совсем-совсем стыдно, когда желаешь провалиться сквозь землю, и чтобы там, под землей, тебя расплющило и раскатало. Да так, чтобы забыть вообще обо всем на свете и вместе с этим о причине своего стыда. В последний раз Лехе было так стыдно 5 лет назад, когда он перепутал даты и приперся на день рождения своей дочери с шарами и подарками через 3 дня после праздника. Как потом сказала жена, девочка в первый день плакала, на второй просто ни с кем не разговаривала, а на третий сказала, что больше никогда не хочет видеть папу. А на четвертый притащился он, папа, с подарками. Да, у него было оправдание, он был на войне. А там было не мудрено не только даты перепутать, там имя свое можно было забыть. Но разве это интересовало маленькую девочку, которая ждала папу на день рождения и не дождалась? В тот раз их отдельная бригада 5 лет зачищала небольшую дикую планету в переходном пространстве, позднее названную Митонгом, от разных антисоциальных элементов в лице пиратов, террористов, наркоторговцев, криминальных авторитетов и прочей мерзости. Весь этот сброд облюбовал маленькую планету и без того погрязшую в войнах между несколькими местными государствами. Бандиты без труда подчинили себе местных феодальных правителей, враждовавших друг с другом, и так хорошо там обосновались, что со временем начали совершать с территории этой планеты разбойничьи набеги на торговые корабли, а спустя какое-то время и на близлежащие маленькие планеты. Так как захваченная бандитами планета находилась за пределами обитаемого пространства, то генералитету армии Альянса не было до нее никакого дела. Они просто рекомендовали судам Альянса облетать ее стороной. И в конфедерацию она не входила, поэтому до поры до времени за нее вообще никто не брался. Но потом бандиты обнаглели настолько, что начали нападать на торговые корабли планет Конфедерации даже на территории обитаемого пространства и высаживать десанты для проведения грабежей на некоторые наиболее удаленные планеты Альянса. Таким образом, они умудрились одновременно насолить сразу двум крупнейшим политическим союзам галактики номер 15М99. Это было чересчур. Наглость разбойников и их покровителей в лице феодалов дикой планеты перешла все границы. И учитывая, что они достали всех, то Конфедерация и Альянс пошли на доселе невиданный шаг. Решили снарядить на дикую планету совместную экспедицию для ее зачистки от криминальных элементов и установления на ней легитимной и лояльной Альянсу и Конфедерации власти. Исходя из расположения планеты, конфликта интересов между Альянсом и Конфедерацией не могло быть в принципе. Все, что было за пределами границ обитаемого пространства, априори не интересовало Альянс, потому что его армия не могла контролировать эти территории и, следовательно, обеспечить должную защиту Митонгу, решил он вступить в Альянс независимых планет. Поэтому Альянс волновало лишь одно – уничтожение базы пиратов и террористов. А вот Конфедерация рассматривала вариант привлечения этой планеты в свои ряды. После долгих переговоров Агентство по контролю за соблюдением Кодекса Пятой Конфедерации и Генералитет Армии Альянса разработали совместный план по зачистке Митонга. И он был таков. Армия Альянса планету зачищает, а Конфедерация в лице Агентства эту операцию финансирует. И в дополнение к этому от имени Конфедерации Тропос, как одна из самых влиятельных ее планет, снарядил туда отдельную бригаду для зачистки тех мест, где армия Альянса могла что-то пропустить. Тропос планировал впоследствии колонизировать эту планету. Правда, по каким-то причинам колонизации не произошло до сих пор. С тех времен, как разогнали всех бандитов и по сей момент, Митонг оставался формально независимой планетой. Ну а непосредственно Митонгом его назвал в честь своей собаки первый губернатор цивилизованного периода. Ранее это просто была планета номер 1745К западной полусферы промежуточного пространства. Конечно же, какое-то местное название у нее тоже было. Ведь не могли многочисленные бандиты в часы попоек и веселья говорить: «Эх, как же хорошо на нашей планете номер 1745М западной полусферы промежуточного пространства». Однозначно, какое-то самоназвание у планеты было, но его никто не помнил. Все давно уже привыкли называть эту планету Митонг. А что касается истории с собакой первого губернатора, это был грандиознейший скандал. Но узнали о происхождении этого названия лишь через 3 года после обретения Митонгом своего нового статуса. К этому моменту все уже привыкли к названию, и поэтому хоть и материли первого губернатора самыми крепкими и диковинными словами, но решили все оставить как есть. Слишком дорого выходило внести все изменения в различные документы и путеводители. Но это теперь у жителей Митонга не было других проблем, кроме как сетовать, что их планета названа в честь собаки. А в те тяжелые времена причин для головной боли было намного больше. И причины эти нужно было ликвидировать как можно быстрее. Штурмовой отряд Алехи прибыл на планету номер 1745К одновременно с армией Альянса, поэтому им достался участок армии незачищенной. Им все пришлось делать самим. Помимо трудного продвижения и частых боев с пиратами и контрабандистами на самом Митонге, бандитов приходилось преследовать и добивать также и на территории близлежащих планет переходного пространства. Так получилось, что в той экспедиции все пошло немного не по плану. Леха много мотался с планеты на планету, ориентируясь лишь по местному времени. И когда наконец-то вспомнил про часы, отсчитывающие единое время обитаемого пространства, обнаружил, что на день рождения дочери он не попал. Он опоздал на 3 дня. На целых 3 дня. Но зато привез ей в подарок то, чего не было ни у кого. Митонговского 6-ухого тушкана. Правда, забавный зверек через 2 дня и сдох от невозможности переносить атмосферное давление Тропоса, в 3 раза превышающее давление на Митонге. Но это уже мелочи, которые никого, кроме самого тушкана, не волновали. Леха с головой погрузился в воспоминания и пришел в себя лишь в столовой. Они с жабом быстро перекусили, и почти сразу же после завтрака завременно осужденными приехал транспортер судебных исполнителей. Комедианты быстро переоделись из арестантских роб в гражданскую одежду и их повезли в суд. Вопреки страшилкам охранника про долгую дорогу и ожидание суда до самого вечера, доехали быстро. Примчавшийся почти сразу же после их приезда адвокат сообщил, что заседание состоится менее чем через час, а перед этим необходимо обсудить детали дела и нюансы защиты, чтобы предстать перед судом во всеоружии. Такой настрой немного воодушевил комедиантов. Обвиняемые в убийстве уважаемого господина Чилоу общались с защитником в маленькой тесной комнатушке. За дверью стоял вооруженный охранник, готовый в случае что стрелять на поражение. В 10 метрах по коридору находился зал судебных заседаний, где через некоторое время Лехе и его товарищу должны были вынести явно нерадостный приговор. А напротив, ухмыляясь, сидел непонятный и подозрительный сухопутный кальмар, который пытался убедить Леху, что желает ему добра. «Какой логичный финал для такой нелогичной жизни?» – подумал Ковалев и спросил. «Шансы хоть какие-то есть?» «Смотря на что», – уклончиво ответил адвокат. «На то, что нас оправдают. Записи камер наблюдения из той комнаты к делу приобщили?» «Следователь обещал вообще все записи со всех камер клуба отправить на экспертизу. Он нам нравится, настроен все раскопать по полной программе. Только вот одно «но»» – кальмар замолчал. «Что еще за «но»?» – занервничал Леха. «В комнате, где были убиты господин Чигео Чилоу, нет камер видеонаблюдения. Из этого помещения есть отдельный выход на улицу, и тоже без камер. Это сделано специально, чтобы исключить возможность отследить, кто приходит к VIP-гостям. Ну, вы же понимаете, дело-то интимное». «Но если нельзя проследить, кто его убил, то можно ведь увидеть, что мы этого не делали», – резонно заметил Жаб. «Мы-то под камерами были все время». «Сложновато будет это доказать», – развел щупальцами кальмар. «Вы в комнате с убитым около минуты находились. С вашими-то навыками можно и троих прикончить за это время. Но все равно мы бы на вашем месте так сильно пока не переживали. У нас есть продуманное решение». «Не переживали?» – разозлился Жаб. «Ты вообще понимаешь, каково это, когда тебя собираются судить за то, что ты не делал?» «Понятия не имеем. Нас, кроме как в излишнем потреблении холестерина, обвинить не в чем. Мы ничего противоправного не совершали», — ответил явно не желающий примерять на себе шкуру комедиантов адвокат. «Мы тоже, но, как видишь, нас судят за убийство», — разошелся Амфибос. «Жаб, успокойся, все будет нормально», — решил приободрить товарища Леха, при этом осознавая, что более идиотскую фразу в данном случае придумать было сложно. «Мы тоже считаем, что надо успокоиться», — поддержал Ковалева адвокат. «Говорим же, у нас есть план». «И какой у тебя план?» — никак не успокаивался Жаб. В этот момент открылась дверь, и в комнату заглянул секретарь суда. «Защитник Алексея Ковалева и Вэллоу Колоу Чивоу, пройдите в зал заседаний. Через 10 минут начнется слушание». Секретарь скрылся, а адвокат, улыбнувшись перед выходом, сказал Жабу. «Через 10 минут и узнаешь. И не переживай, твой друг прав. Все будет хорошо, мы контролируем ситуацию». Кальмар вышел, а Жаб вопросительно посмотрел на Леху. «Да», — сказал бывший штурмовик, «мне тоже трудно представить, как эта пугало восьмирукая может контролировать ситуацию. Но в одном он прав. Через 10 минут узнаем». Жаб хотел что-то ответить, но не успел. Открылась дверь, и в комнату опять заглянул секретарь и объявил. «Проходите в зал». Вслед за любезным предложением секретаря послышался привычный голос очередного конвоира. «На выход, руки за спину, по одному!»